Глава 16. Андрей. Сесть рядом с заучкой было не лучшее решение. Бедняжка только и делала, что тряслась, нервничала и не могла сосредоточиться. Зря я все это затеял, сам не зная для чего. Она была права, тест бы я и сам сдал. Просто мне с утра было ужасно скучно, а заучка, как никто другой, умела поднять настроение. Вот и решил ее потроллить на свою голову. Поняв, что дурочка не успокоится и того хуже может завалить тест, попросился выйти, но вредная училка не пустила. Я уже в красках начал представлять себе, в каком состоянии будет Рида и что успокаивать ее придется мне, если она не сдаст тест, когда заучка все же взяла себя в руки и начала писать. Облегченно вздохнув, я тоже занялся тестом, ответив сначала на простые, а потом и на сложные вопросы. Закончили мы с заучкой одновременно. С трудом сдержав желание подколоть ее, я сжал губы и стал оглядываться по сторонам. И неожиданно наткнулся на острый взгляд Ратмира. Опа-на, неужели ревнует? Вряд ли заучка соврала о своих отношениях с танцоришкой, а значит, тот проявлял к ней интерес, о котором наивная дурочка и не подозревала. Но кто бы мог подумать? За ним все девушки школы бегают, а ему заучка приглянулась, выходит... Конечно, моя заучка очень даже ничего, но все же странно, что его выбор пал на нее. Она ведь такая скромная, что и взгляд на парня не поднимет. Чем зацепила и когда? «Андрюха, ты чего творишь?» — вывел меня из задумчивости голос Игоря. «Решил списать», — ухмыльнулся я, вставая, выходя из класса вслед за одноклассниками. «С каких это пор тебе нужно списывать?» — удивленно спросил друг. «Да что-то скатился я в последнее время», — пожал я плечами, выискивая в толпе заучку. «В клуб сегодня поедем?» — сменил он тему, потеряв интерес. «Давай», — согласился я, понимая, что мое затворничество выглядит странным. «Да и женаты мы с Ридой уже больше месяца, так что мама не должна жаловаться на то, что я оставляю жену одну». «Тебе, значит, в клуб можно, а мне даже на футбол нельзя?» Возмутилась вечером заучка, когда я, одевшись, вышел из ванной. Мелкая зараза обвела меня внимательным взглядом, начиная с потертых синих джинсов и заканчивая воротником черного худи с капюшоном. «Не все, что можно мне, можно тебе», — подколол ее я, брызгаясь своим любимым парфюмом. «Это еще почему?» — приосанилась она, надо же, отбрасывая свою книжку. «Потому что заучка». Хмыкнул я, забавляясь тем, как начали вздуваться от закипающего гнева ее ноздри. «Скажи маме, что ты сама отказалась идти со мной». «Еще чего?» — сложила она руки на груди, издавая недовольное пыхтение. «В кино хочешь?» — решил я идти другим путем. «Хочешь, вот и веди себя хорошо». «Завтра», — выдвинула она условия. «Иначе нажалуюсь, что ты пошел развлекаться, оставив меня одну». «Вот ведь маленькая шантажистка», — рассмеялся я, позабавленный ее воинственным видом. «И вообще, ты в любом случае должен был отвезти меня в кино, так что твой поход в клуб...» «Еще немного, и я решу, что ты хочешь пойти со мной, заучка». Хитро улыбнулся я, перебивая ее. «Будешь скучать без моего общества?» «Мечтай об этом, мажор», — фыркнула она. «Иди уже, хоть отдохну и спокойно позанимаюсь без тебя». «Выпей хотя бы пиво», — настаивал Игорь, пододвигая ко мне бутылку. «Ведёшь себя, как не знаю кто. Ни выпивки, ни девушек. В монахи, что ли, заделался? Только посмотри, как на тебя пялится та цыпочка. Я бы на твоем месте отжарил ее в кабинке туалета». Начало заносить друга после выпитого коктейля. «Я не пью, и одноразовые девки меня не интересуют». Равнодушно оглядываясь по сторонам, отрезал я. Хотя, должен признаться, близкое соседство с заучкой сделало мою проблемку более глобальной. Представляю, что сказал бы друг, который занимается сексом с 16, о том, что я до сих пор девственник. Точно поднял бы меня на смех. И не то чтобы у меня не было шансов и возможностей, но изменять Мадине, пусть даже физически, я не хотел. Да и мечтал, что для нас обоих все будет впервые. А после всей этой истории со свадьбой и расставанием мне уж точно было не до мысли о девушках. «Идем хоть потанцуем, а то в самом деле сидим как монахи», — закатил глаза Игорь, отодвигая стул с неприятным лязгом и вставая. Не став спорить, я последовал за ним, огибая столики, когда почувствовал в кармане вибрацию телефона. Достав его, я удивленно приподнял брови, когда на меня уставилась недовольная заучка, прикрывающаяся книгой, из-за чего на фотографии были лишь ее огромные глазища. Сам не понял, когда вчера сделал фотку и поставил на ее входящий. Махнув Игорю, я направился в сторону туалета, так как там было тише, прежде чем принял звонок. «Ты что, не сказал маме, куда идешь?» — зашипела она в трубку, прежде чем я и слова успел сказать. «Я чуть не проболталась. Я думала, она знает. В итоге мне пришлось выдумывать, что ты у друга, и вы готовитесь к тесту, который, между прочим, был сегодня», — взволнованно шептала она, выказывая мое хихиканье. «Да чего же она все-таки забавная? Господи, заучка, к чему такие сложности? Сказала бы, как есть. Когда я уходил, мама была в ванной, вот я и не смог ей ничего сказать». Закатил я глаза. «То есть она не против того, чтобы ты ходил в клуб?» — удивленно выдохнула она. «А почему она должна быть против? Я не пью, не курю, веду себя примерно и всегда возвращаюсь домой к полуночи». «Да ты прям Золушка!» — съязвила она. «Это что же получается? Я зря врала? Вот ведь...» «Ты что там, выругалась?» Продолжал веселиться я, но заучка вместо ответа просто взяла и повесила трубку, зараза такая. «Блин, брат, да сдалась она тебе!» — отвлекла меня родная речь. Хоть я и не говорил на нашем языке, понимал все отлично. И так отхватила за нее по первое число от отца. «Не твое дело, не смей говорить о Риде», — раздался в ответ голос Ратмира. «На соревнованиях я хочу сделать ей предложение. Встречаться я с ней хочу, понимаешь? Не знаю, почему раньше не замечал, какая она». Продолжал телиться он, пока я медленно закипал от беспричинного гнева. «Встречаться он, значит, хочет. Я ему так повстречаюсь, что мало не покажется». 3 билета на ближайший сеанс. В кинотеатре Андрей отодвинул меня от кассы и убрал в сторону мою руку с карточкой, которую я тянула в окошко. Пока он расплачивался, Ника схватила меня за руку и поволокла подальше. «Что, он идет с нами?» — прошипела она, глядя на довольного Андрея, который рассматривал билеты. «Да ну, нет!» — отнекивалась я и отрицала очевидное. «Он же просто привез нас сюда. Потом сказал, что проводит до зала, а вот теперь, кажется, идет с нами». Прижав ладони к горящим щекам, я пыталась понять, что все это значит. Почему мажор так странно ведет себя? «А зачем он тогда купил 3 билета?» — шипела Ника дальше, но у мажора, видимо, был идеальный слух. «Я люблю кино по комиксам, и раз уж я притащился сюда ради вас, то чего уж там?» Он небрежно пожал плечами и направился в сторону кафетерия, звуча так, словно делал нам одолжение своим присутствием. «Андрей, подожди!» — окрикнула я его и догнала в 2 прыжка. «Зачем ты так? Снова издеваешься? Мы не договаривались, что ты пойдешь. Это наш с Никой вечер. Я его честно выиграла. Ты должен был только привести нас сюда. Хватит уже делать все, что придет тебе в голову!» — возмутилась я. Он лишь хмыкнул на мою тираду и встал, широко расставив ноги. «А ты хочешь мне запретить? Мне тебя в машине ждать предлагаешь. А что еще сделать? Луну с неба достать не надо?» — объяснял он и одновременно ехидничал, пока не выдал вполне разумный довод. «Мама спросит, о чем был фильм, вот я и решил подстраховаться». «Неправда», — мотнула я головой. «Не надо всегда прикрываться мамой и тем, что ты заботишься об ее чувствах». «Ну ты же вечно прикрываешься ею, когда меня шантажируешь», — резонно отметил он, а потом щелкнул меня по носу. «Не кисни, это всего лишь кинчик, похаваем попкорма, выпьем колы, ты меня даже не увидишь в темноте, придумай себе, что меня нет». Но он был. Он неотступно следовал за нами, влезал в разговоры и бесил своим присутствием. «Угощаю», — сказал он, великодушно сгребая в охапку 3 огромных ведра с попкорном. «Заучка, возьми колу, она у меня уже в руках не помещается». «Ладно», — протянула я, а Ника снова дернула меня за руку, чтобы мы немного задержались. «Что он себе позволяет?» — спросила она тихим возмущенным голосом. «Если бы я знала», — вздохнула я. «Кажется, все, что в голову взбредет. Я начинаю подозревать, что ты ему нра...» Начала она и осеклась, когда Андрей позвал нас. Мне бы очень хотелось дослушать окончание фразы и сразу же возразить подруге. «Я нравлюсь Андрею, да ни за что, быть того не может. Он просто издевается, оттачивает на мне свои приемчики. А еще ему нравится смущать меня, вот. И ничего такого, что себе придумала Ника». Наконец мы уселись в зале, и погас свет. Экран расцвел яркими красками рекламы, а потом пошли лейблы кинокомпании. Кино началось. Господи, Андрей сидел рядом, на соседнем кресле. Ника бурно комментировала происходящее в фильме, но ее шепот проходил мимо моих ушей. Да, собственные экранные герои мало интересовали меня. Андрей подбирался ближе и в прямом, и в переносном смысле. По всем фронтам он входил в мою жизнь и в мое сердце. Я зажмурилась и попыталась последовать его совету. «Его нет! Его нет! Его нет!» Но тут его рука обхватила мою. Осторожно, почти незаметно. Он взял мою руку и переплел наши пальцы. Я ощутила жар его кожи, и меня будто ударило электрическим разрядом. «Страшно!» — спросил он в самое ухо, и я вздрогнула, когда жар его дыхания коснулся кожи и взбудоражил на ней волоски. Они поднялись дыбом. Мурашки загорцевали по телу, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. Облизав пересохшие от волнения губы, я стала жадно пить колу. «Нет», — пробормотала я тихо, не в силах взять и вытянуть руку из плена. Так и сидела тихо, как мышь, пытаясь сконцентрироваться на пляшущих перед глазами картинками, но так и не смогла. «Дай мне тоже», — попросила Андрей, и я не поняла, что он хочет. «Что дать?» «Колу, дай твой стакан». Повторил он просьбу, но не стал ждать, а просто взял его в руку и втянул губами мою трубочку. Мою, которая только что побывала в моем рту. Кажется, ну что здесь такого? А меня это почему-то взволновало, особенно когда я вернула себе напиток и тоже втянула трубочку в рот. Посмотрела в сторону мажора, а он с улыбкой сидел и смотрел вперед на экран. «А я знаю, кто был под черной маской, я видела в интернете спойлер». Хвасталась Ника, когда мы вышли из зала. Досидели нужное время до сцены после титров, чтобы узнать, о чем будет продолжение. А мне бы понять, о чем вообще был фильм. Половину я точно пропустила. «Да ты гонишь!» — воскликнул Андрей, обращаясь к Нике. «Не было еще никаких спойлеров, я проверял». «Я тебе точно говорю!» В свою очередь стала спорить Ника, и они начали увлеченную баталию, в которой у меня не выходило принять участие, ведь я вообще не понимала, о чем речь. В груди неприятно кольнуло. Эти двое увлеченно припирались, и я почувствовала себя лишней. Неужели я ревную к собственной подруге, ужасного и вредного мажора, который каким-то странным образом оказался здесь с нами и пошел в кино, держал меня за руку? Это можно назвать свиданием? Да нет, наверное, я выдумываю то, чего нет. Андрей просто не хотел сидеть в машине. Только зачем он взял меня за руку? На самом деле, я ревновала его еще вчера, просто не хотела себе в этом признаваться. Лежала, ждала его из клуба и думала о том, что сейчас может быть с какой угодно девчонкой, с Мадиной или с незнакомкой, которая ему приглянется. Андрей красивый, видный парень, который к тому же настоящий мажор, встречаться с которым будет рада каждая. И только я не пойми что, то ли фиктивная жена, то ли подружка, то ли соседка по комнате.